Не упоминание ли Кошенкина луга напугало его? «Ах вы, твари!» — не переставал думать Шумников о разговоре в зимнем саду. «Обнаглели! Еще и плюгавый мужичонка! Извольте служить! Да пошло бы все в тар-тарары!» Он тотчас удалится в горы, в сырую с летучими мышами келью отшельника. Одновременно с этими соображениями являлись Шубникову и слова, извлеченные Каштановым 3 дня назад из мудрости Даля. Услуживать значило оказывать услуги, помощь, угождение, приносить пользу. С услугами в названии, как с подачкой идиотам, следовало покончить. Примеривались Шубниковым иные слова. Шире, мощнее будет «палата останкинских польз». Может быть, «палата останкинских общественных польз». Определение «общественных» показалось казенным. От него пахло сукном и хромовым сапогом, и Шубников решил завтра же объявить, что теперь на Цантора будет размещаться «палата останкинских польз». Тем временем невдалеке от Шубникова возник скандал. Опять вынуждали угождать и служить. Скандалил закройщик Цурюков. Полчаса назад он звонил, требовал, чтобы заявку у него приняли на дому и устроили ему сейчас же низменное развлечение. А с завтрашнего утра в постель приносили кофе с ликером. Цурюкову объяснили, что он пьян, и предложили перестать куролесить. Но совершенно трезвый Цурюков прибежал на Цандера, кричал, опять требовал низменных развлечений, но без женщин. От них он устал. Каких именно низменных? На это у него не хватало знаний. Он полагал, что палата услуг и сама обязана определить степень и характер его личной низменности. Шубников поначалу подумал, что Цурюков от того, что его не пригласили на Цандера сотрудничать, обиделся и выламывается. Но из слов Цурюкова выходило, что он и не унизился бы до сотрудничества с людьми, взявшимся гуталинить Останкину туфли и вытирать сопли. Шубников и прежде Цурюкова, этого наглого блондина нордического характера, считал мелочью. Он вывел его в своей записке, но вывел, основываясь на игре воображения. Неуважение к Цурюкову было вызвано отчасти и тем, что брюки он пошил ему отвратительные. Однако в записке Шубников не объявлял Цурюкова окончательно погибшим. И вот каков оказался неблагодарный Цурюков. 2 холодноглазых молодца и женщина в кимоно выдворили Цурюкова. Тот кричал, что происходит обман и крушение иллюзий, и просил освободить его из лап опричников и опричниц. Тогда и Шубников покинул здание на улице Цандера. Покинул, как он полагал, навсегда. Уходя, бросил директору Галушкину горькие слова о несовершенстве и непонимании его, Шубникова, души. А может быть, и вредительский умысел был у бывшего гардеробщика и эксперта, коли он направил ему на собеседование именно супругов Лошаков. Если это так, то пусть ему потом будет стыдно. Впрочем, он прощает Галушкину и несовершенство, и вредительский умысел, потому как все прощает всем и удаляется. Бедный, простодушный он человек. Недостойными палаты останкинских польз выходили здешняя местность и ее люди. Мокрый снег догонял Шубникова, бил в спину, залетал за шиворот. Он был хорош сейчас для Шубникова, страдальца и изгнанника. Мне бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний и только боль воспоминаний. Фу ты, гадость какая! Отчего ужили в нем пошлые слова из динамиков танцевальной веранды, где он служил затейником? Не указанием ли на то, что там ему и место? Нет. Шубникову сейчас был нужен Байрон или Шиллер или Бетховен. Или пусть бы зазвучал «Полет валькирии». Шубникову показалось, что он и зазвучал. Ротан Мардари не спал. Стоял в коридоре. Шелковый платок Шубникова повязав с претензией на причастность к цеху артистов. «Это еще что?» — — удивился Шубников. Мардарий, оценив состояние хозяина и воспитателя, молча стянул с себя платок, церемонно положил его на вешалку и скрылся в ванной. «Он что?» — с тревогой подумал Шубников. «Иронизирует надо мной? Разыгрывает пародиста?» Следовало разобраться с Мардарием, однако заходить в ванную Шубников не стал. Вот он, стало быть, каким видится людям. Слуга, плюгавый мужичонка, не рыцарь, не вдохновенный провидец и проводник в совершенство, не светоч себя сжигающий, а будто половой в трактире, халдей с полотенцем, от которого ждут лишь угождений и севрюгу по-монастырски на подносе. Не дождутся. Слюной истекут и не дождутся. Все. Нынче перелом. Одоление перевала, переход через ручей, за которым просторы великого одиночества кесаря. Сожжение знамен и отмена рескриптов. Он ошибся в останкинских жителях. Они и те, кто населяют бывшие Мещанские улицы, Свиблова, Медведкова, Сретенку, люди никчемные, не стоящие его любви, страданий и жертв. Твари жалкие, растяпы, попрошайки, погрязшие в пороках вымогатели. Все, что делается для них, их не исправит и не улучшит. Лошакам Лошакова. Даже те, кого он был готов произвести в сподвижники и соратники, даже они не поняли его сердца и полета души. Даже они утонули в сомнениях, неверии и предательстве. Никто из них не достоин равенства с его, Шубникова, помыслами, а стало быть, и с ним самим. Может, теперь его и одарили озарением? Или не так? Это озарение выстрадано им. Оно вознесло его на вершину ледяного одиночества. Шубников подошел к зеркалу. Старуха Лошак была глупа и несправедлива. Шубников отражался в зеркале надменный, великолепный. Такому нечего было делать в толпе. Такому не следовало из горных частот опускаться на мокрые асфальты Останкина. Однако правдивый ответ зеркала «чего-то честное зерцало», вспомнилось вдруг Шубникову, дал поворот его настроениям. Шубников не простил останкинских жителей, не перестал их презирать, не угасла брезгливость рыцаря духа к ним. Но в Шубникове стало нарастать предвкушение удовольствий. Он поставит останкинских жителей на колени. Он их укротит, обломает. Они руки подымут и дадут слово отказаться от дурных привычек, фрейдистских заблуждений и низменных удовольствий. Он их кнутом погонит на поля и лужайки благонравия, на нивы здравых дел. Как важен был для него пай Михаила Никифоровича. Как необходима стала вся энергия Любови Николаевны, полностью им покоренная и ему покорная. «А почему?» — в азарте подумал Шубников. «А почему бы и нет?» Шубников понимал, что рискует. Мыслям его, уж тем более желаниям, объявленным или необъявленным, полагалось сейчас же стать известными Любови Николаевне. Но и пусть она знает. Пусть знает о всех его желаниях. Пусть знает о том, что он желает ее. Кураж игрока, сладостно знакомый Шубникову, разгорался в нем. Пусть. Пусть Любовь Николаевна знает, что и ее положение сразу же и волшебно должно перемениться. Что она из существ потайных, подпольных, в связи с которыми стыдно и признаться, превратиться в блистательную подругу, опору и сподвижницу с чистой легендой и возможностями делать в Москве то, что ей положено судьбой или поручением. Подругу, опору, сподвижницу останкинского рыцаря. оставаясь, конечно, как было объявлено, и его рабой. И я рабом окажусь, преданным и нежным. Тут же пообещал на всякий случай Шумников, полагая, что Любовь Николаевна воспринимает сейчас его сигналы. Обещание его вышло отчасти искательным. «Не рассмеялась ли сейчас Любовь Николаевна?» — обеспокоился Шубников. «Но если бы и рассмеялась, все равно он имел основание полагать, что Любовь Николаевна должна была немедленно появиться пред ним, и такая, какой он ее к себе призывал. Не появилась Любовь Николаевна, не откликнулась и не вняла». Были ночью мгновения, когда Шубников оправдывал Любовь Николаевну, находил изъяны в своем призыве или позволял себе думать, она отлетела куда-то, или просто уснула, утомившись. Но и эти объяснения вызвали в конце концов досаду Шубникова и даже ревность. Он жаждал Любовь Николаевну. Но где она была и с кем? И как позволила себе не слушать его, Шубникова? Обида и жалость к себе снова выталкивали Шубникова в черно-синие выси. Сколько людей в скольких историях вминали его в грязь, не давали ему ходу, усаживали в телегу с неудачниками и глумились над ним. И всем им он должен был напомнить о себе и их ничтожестве. И этой дуре, теперь кинозвезде Тугоморовой, рыло корчившей ему на втором курсе. Шубников и грозил сейчас, что найдет этим уклонявшимся от его призыва в закон и управу. Был в своих угрозах смел и страстен. Что-то зашуршало, заскребло в коридоре. Шубников вскочил, бросился в прихожую. Высокомерно ухмыляясь, смотрел на него наглец Мордарий, опять повязавший шелковый платок Шубникова. «Пошел вон!» — истерично крикнул ему Шубников, поспешил в комнату, уткнулся лицом в подушку. «Не отступлюсь!» — шептал он. «Не отступлюсь! Ни от чего не отступлюсь!» Отчего-то на ум ему пришел утренний посетитель палаты услуг, профессор, то ли Собакин, то ли Мышеловьев, изобретатель беспроволочной колбасы, предлагавший эту колбасу в выделке Подольского мясокомбината и попробовать. «Будет Мордарий жевать Мышеловьеву колбасу», — пообещал Шубников и уснул.